الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Сегодняшний урок это урок об медицинских эндоскопов или воздействии медицинских эндоскопов на пост человека. Итак, знаете о том, что эндоскопия, она бывает разных видов. Есть эндоскопия желудка, есть аноскопия или анальная эндоскопия. Сегодня бы хотелось поговорить об эндоскопии желудка, или по-другому, как его называют, ЭГДС или ФГДС, или также его еще называют гастроскопия. Что такое ФГДС? Что такое ЭГДС или что такое эндоскопия желудка? А это осмотр желудочно-кишечного тракта с помощью оптического зонда. Когда такой инструмент, как гастроскоп, вводится внутрь человека через нос и рот для проверки желудочно-кишечного тракта. И ученые, обладатели знания, разделились на два мнения в вопросе того, что если что-то проникло или вошло внутрь человека, в желудок, портит это пост или не портит. Первое мнение ученых говорят, что любая вещь, которая проникла внутрь желудок человека, она является той вещью, которая портит пост. Это мнение маликитов, шафитов и ханабель. Вторая группа ученых, это ханафиты, а также это мнение выбрал шейх Ислам ибн Таймия, рахимаху тааля, сказали о том, что портит пост только та вещь, которая является питательной вещью. А все то, что не является питательной вещью, если она проникла в желудок, то она не портит пост человека. И, следовательно, ученые вот сравнивают вот этот вопрос эндоскопии желудка. С чем она является? Питательной вещью или не является питательной вещью? И по более правильному мнению мы знаем о том, что эндоскопия желудка, это ФГДС, она не является питательной вещью. Она всего лишь вводится в желудочно-кишечный тракт человека для того, чтобы проверить его желудок и проверить его кишечник от язвы и так далее и тому подобное. И поэтому более правильное мнение в данном вопросе о том, что эндоскопия желудка, а это ФГДС, является той вещью, которая не портит пост человека. Почему? Потому что оно не называется едой и питьем. А мы знаем о том, что шариат Всевышний Аллах Субхану Таля указал нам только на то, что еда и питье является тем действием, которое портит человеку пост. Это мнение, которое выбрал шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, рахимахуллаху та'аля, а также мнение Маджмаа фикх аль-Ислами, Совет Исламской Академии Правоведения. Но однако необходимо сказать, что если с таким инструментом, как гастроскоп, или при процедуре ФГДС, применяются различные виды растворов, жидкостей, или мажется вот этот инструмент гастроскоп различными маслами и кремами, и потом вводится в желудок, то в этом случае эти действия портят пост человека не по причине ввода вот этого гастроскопа, а по причине того, что проникают в него вот эти растворы жидкости или масла и различные крема. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейкум.